Послание к евреям. Изучая Библию, мы скоро обнаруживаем, что имеется четыре евангельских повествования в начале Нового Завета. Несмотря на то, что Бог вдохновил этих мужей написать и руководил их каждым словом, однако ему было угодно дать нам повествование о жизни и труде Иисуса Христа с четырех различных точек зрения, как видели это четыре разных человека. Однако эти евангельские повествования содержат только часть всего, что можно было написать об Иисусе Христе. В Евангелии от Иоанна 20 главе с 30 по 31 стих мы читаем: «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Также последний стих этого евангельского повествования говорит: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Когда писатель послания к евреям начал проводить примеры веры из истории, он очень скоро увидел подобную проблему. Только он смотрел на нее с точки зрения времени, а не пространства. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, — говорит он, — чтобы повествовать о всех тех, имена которых нужно было бы перечесть». Нам кажется, что он как будто провел нас через список великих мужей веры и теперь предлагает, что нам было бы полезно, если бы мы продолжали этот список сами. Подобно как учитель математики показывает, как решить несколько примеров, и тогда просит студентов применить те же самые принципы для разрешения дополнительных представленных проблем. Чтобы поощрить нас в следовании разумного направления мышления, представлен краткий список, без личных дополнений и не в историческом порядке. Больший процент перечисленных принадлежит буйному периоду судей, хорошо описанного в Писании. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Несмотря на то, что это был век беззакония, было много героев веры мужей, которые хотя были далеко не совершенные в своем личном характере, однако вознеслись выше окружений в исполнении Божьего труда во имя Божие. Мы иногда думаем, что мы живем в мрачные века, но будем помнить эти перечисленные имена – Гедеона, Барака, Самсона, Иофая и Самуила. Подобно им, мы тоже можем быть светом в темном месте. Прочитаем наше место из послания к евреям, 11 главы, 32 стих. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Бараке, о Самсоне, Иофае и Давиде, Самуиле и других пророках». Обратите внимание, что только один Давид упомянут среди царей, как бы вызывая нас, чтобы найти, кто может стать рядом с этим царским человеком происхождения веры. Когда мы приходим к пророкам, то все они были мужами веры, иначе они не могли быть пророками. Что касается Самуила, он может быть причислен к трем категориям. Он был последним судьей, он был почти что царем, он был определенно пророком, и сверх всего он был мужем веры. Прочитаем стихи с 33 по 34. Они изображают этих мужей веры как людей, которые верой побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих и так далее. Во-первых, это были те, которые верой побеждали царство, мужи, как Моисей и Даниил. Моисей победил Египет силой и снаружи, и Даниил победил Вавилон и Персию через продвижение изнутри. Мужи, подобные им, были поставлены Богом, чтобы контролировать судьбой великих империй и полагать продвигаться к Божьим планам для этих веков. Были также те, которые творили правду, поступали по вере и получали обетование, уповая с верою. Даниил в своей юности решил полагаться на Слово Божие и отказался не есть мяса, пожертвованного идолом, и в своих преклонных годах пришел к убеждению на основании обетований Бога Иеремии и молился Богу ради своего израильского народа. Продолжая дальше, о Данииле нам напоминают слова, которые заграждали уста львов. Тогда в 34 стихе были те, которые угашали силу огня, очевидно, ссылаясь на трех друзей Даниила, которые дерзнули не преклониться пред золотым истуканом царя, даже когда это означало быть брошенным в огненную печь. Другие, сказано, избегали острия меча. Долгие годы острие меча не было далеко от Давида, однако Бог сохранил его. Елисей также знал, как призывать Бога для защиты и как свести огонь с неба для уничтожения его врагов. Наш стих говорит, что некоторые укреплялись от немощи. Как книга Судей обильно иллюстрирует. Можно было видеть, что в то время Бог снова и снова избирал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира, чтобы посрамить сильное. Он употребил младшего брата, женщину, левшу, светильники и кувшины, кол, воловье рожно и челюсть осла. Другие, мы читаем, были крепкие на войне, прогоняли полки чужих. Например, что знал Иисус Навин о войне, выросшей в египетском рабстве? Однако его поставил Бог и употребил для завоевания всего Ханаана. Бог постоянно желает, чтобы все видели, что не воинством, не силою, но духом моим, говорит Господь. Стихи с 35 по 38 продолжают. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не принявшие освобождение, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемые, подвергаемые пытки, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыне и горам, по пещерам и ущельям земли. Во-первых, жены получали умерших своих воскресшими. Имеется только два примера в Ветхом Завете. Один со дней Илии, а другой со дней Елисея. Господь дает нам примеры, чтобы иллюстрировать веру, приведение людей к избавлению от их врагов. Это для того, чтобы уверить нас, что несмотря на то, что нам придется встретить за исповедание нашей веры во Христа, Бог способен избавить нас, если Он пожелает. Другие примеры даны о тех, которые были не избавлены от своих врагов, но по всемогущей воле Бога были преданы их врагам. Это место продолжает. Иные же замучены были, не принявшие освобождение, дабы получить лучшее воскресение. Когда окончится жизнь на земле, и мы явимся пред Господом, некоторые из нас получат великую награду, имея свободный вход, тогда как другие из нас просто будем там. Возможность лучшего воскресения побудила некоторых лучше претерпеть мучения, чем отречься от их веры. Чем дольше мы живем с Господом и возрастаем в общении с Ним, тем больше мы любим Его и ценим Его. Наше упование на Него делает нас верными и не позволит нам отречься от Него, несмотря на давление и цену. Наше место продолжает описывать многие испытания, через которые мужчины и женщины веры должны пройти и стать победоносными. Ибо, как вы видите, не играет роли, сохранил ли нас Бог физически через испытания, или нашим врагам было позволено прекратить нашу физическую жизнь, мы можем продолжать быть победоносными, ибо наша награда на небе. Наша радость не только в этой земной жизни, но в грядущей, когда мы будем вечно пребывать в Господнем присутствии. Никто не может забрать от нас нашу радость и венец. Не играет роли, сколько нам лет. Наше лучшее время еще впереди нас. Послание к Ефесянам 6 глава 12 стих описывает христианскую жизнь таким образом. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Сатана, все его помощники и все огненные испытания предназначены, чтобы помешать нашему прогрессу. Но в первом послании Иоанна 5 главе 4 стихе сказано: «И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Временами бывает, что от веры требуется терпение скорее, чем смелости. И хотя это может быть не геройством, однако это благородно. Конец нашей главы «Послание к евреям» говорит о том, что в прошлом герои веры, говоря о периоде Ветхого Завета, полностью уповали на Бога, не получив обещанного. Они не могли смотреть назад на законченный труд Христа на Голгофе, как мы, ибо они имели только частицу божественного откровения. Однако они верили Богу, и если они могли, то тем более мы можем верить неизменному Богу. Аминь.